Ален Т. Пюйсигюр. Поместье Каслкотс. Слезы Цернунна. Земноводные рукокрылые, именуемые также морскими вампирами, исконные враги кошачьего рода. Появление их в иномирье – истинная причина всех войн прошлого. Правда, в книгохранилище Сакии есть некий уникальный манускрипт, повествующий о том, как в глубокой древности филиды и вампиры жили в мире и согласии. С этим отродьем! Должно быть, переписчик ошибся. Или это выдумка министреля? Нет, старинная поговорка не врет. Почуешь запах морской соли, жди беды, крови и боли. Иначе ее не передавали бы из уст в уста. Возвращение рукокрылых — дурное предзнаменование, несомненно. Из воспоминаний Иллены, магистра Ордена Благого Знания, том 3. Краткое содержание первого тома. Иномирье просыпается. Ковен, юный кот-туполап, то есть родившийся без когтей, к тому же покрытый чешуей, вопреки всему решил осуществить свою мечту и поступить в Каслкотс, лучшую школу оккультных знаний, магии и волшебства. По дороге в замок он на свою беду встретил совца. От грозного стража леса его спасла белая ангорская кошечка Брайна. Она тоже направлялась в Каслкотс, чтобы изучать алхимию и стать самым лучшим шеф-поваром. Ковен и Брайна сдали 3 труднейших вступительных экзамена. Их посвятили в школяры. Вскоре они подружились с Сиренией, кошкой Каратом, и Лексиосом, немым бенгальским котом. Начался учебный год. Первые уроки и погружение в таинственную атмосферу древнего замка, хранящего множество секретов. Эркенбальда, глава факультета механематики, снабдила Ковена когтями, так что он смог всерьез заняться магией. Между тем, странные необъяснимые события нарушили безмятежную жизнь школяров. По замку поползли слухи, в коридорах шмыгает и пакостит Гарвов. Однажды Ковен случайно столкнулся с неведомой тварью и понял, что это никакой не Гарвов, а рукокрылая, морской вампир, хоть и считалось, что они давным-давно изгнаны из этого мира. Само собой, никто из Ордена Благого Знания, руководившего замком, ему не поверил. Школяры прошли второе посвящение над зияющей бездной. Каждый выбрал один из 3 факультетов. Близилось осеннее равноденствие. Осуществив сложное заклинание призыва, они создали себе в помощь зародышей. Ковен назвал своего черномордиком. Следовало приручить непослушных малышей, чтобы попасть на праздник Шамониос. Во время него гигантский автоматон Трилик, символ единения 3 факультетов — механематики, магии и алхимии — внезапно сломался, вышел из повиновения, ринулся к замку, круша все на своем пути. Ковен последовал совету загадочного голоса в заоблачных высях, остановил и уничтожил взбесившийся автоматон. Внутри прятался морской вампир. Ковен и Брайна заметили его и поспешили за ним следом. Рукокрылая наложила заклятие на аквамарин и исчезла на глазах у потрясенных школяров. Священный кристалл треснул. Пока магистры восстанавливали разрушенный фасад, демон в обличии кота Арзель и его слуга, автоматон Астан, которые, собственно, и открыли в подвале замка портал в иномирье, изловили рукокрылое, не дав ему сбежать, и отправились к Туманному морю. Посвящается всем, кто забыл, как любить самих себя. Пролог. Туманное море. Ксантос резко захлопнул гримуар, лежавший на рабочем столе. В облаке пыли древние свитки шуршанием разлетелись и упали, подобно осенним листьям. «Долгие расспросы ни к чему не привели», — подвел итог тигр, не снимая тяжелой лапы с фолианта. «Однако я уверен, никто из преподавателей, учащихся и автоматонов не помогал рукокрылому проникнуть в замок». По его полосатой шкуре от пламени свечей в канделябре скользили синеватые блики. Эти же синие отблески расцвечивали черный мех пантеры Иллены, и бесшерстные бока сфинкса Говарда, сидевшего напротив. Опечаленные и мрачные магистры Ордена Благого Знания, несмотря на сумрак, поняли друг друга без слов, лишь переглянулись. Глаза с расширенными зрачками светились в поглотившей переполненные полки книгохранилища темноте. Тишину нарушало лишь тиканье магической астролябии, но и она, казалось, едва слышно шептала. «И все-таки он бы один не справился», — размышляла вслух Иллена. «Все порталы в иномирье запечатаны и уничтожены много веков назад. Несомненно, кто-то на континенте постарался и создал новый». «Кто-то из наших, кошачьих», — отозвался тигр. «Существа других видов не обладают достаточной магической силой, чтобы построить мост между мирами». «Только ненормальный способен призвать сюда рукокрылых. Хуже того, развязать войну. Зачем разрушать Касл Коц?» «Пока мы этого не знаем. И, возможно, не узнаем никогда». В голосе Говарда слышалось раздражение, хотя ни один мускул и ни один ус не дрогнул. «В подземелье замка, под нашими лапами, в разрушенном святилище древних предков, энергетические потоки первозданного хаоса образуют узлы. Вероятно, они и привлекли рукокрылое. Скорее всего, чудовище хотело отомстить. Ведь Касл Коц, как вам известно, сыграл решающую роль в изгнании его сородичей. В любом случае, мы были преступно слепы и легкомысленны всю первую четверть». «Ты неустанно нас коришь. Уже неделю напролет», — вздохнул Ксантос. «Буду корить и дальше. Мы ведь не кто-нибудь. Мы, как-никак, магистры Ордена Благого Знания. А мудрецов и ясновидящих нельзя застать врасплох. Как же мы не догадались, что за тварь рыщет по коридорам?» «А как бы мы догадались, скажи на милость», — возмутилась Пантера. «Разве ты не помнишь, сколько сил мы потратили, выясняя, что творится в замке?» «Недостаточно!» И Лена выразительно посмотрела на него, но на этот раз промолчала. Говард считал недостаточными любые усилия. Однако в его жестких словах и осуждающем тоне не было высокомерия, ни грамма личной неприязни. Все знали о его непреклонности и суровости, однако требовательнее всего сфинкс относился к самому себе. «В поисках источника злотворной магии мы облазили весь замок от подземелья до чердака», перечислила Пантера. «Ксантос вызвал демона Аодана и выведал у него все, что мог. Я повсюду наложила заклятие, распознающее ложь. Ты сам обращался к Авгурам Коннахта. Напрасно! С такими скудными сведениями мы были не в состоянии предотвратить беду». Глава ордена с досады зашипел. Испорченный праздник, по его мнению, подрывал авторитет школы, умалял величие замка Касл Коц. Иными словами, стал позором, очевидным для всех, проявлением слабости. Его слабости и невежества в первую очередь, ведь из них троих он был самым старшим, самым могущественным и мудрым. «Рукокрылые черпают силы из первозданного хаоса, как и мы. Вот только их магия с нашей не схожа. Распознать ее довольно сложно. Требуются особые знания и навыки, а мы вообще не догадывались, с чем имеем дело», — пробормотала Пантера. «Послушай, Говард, Иллена права», — вступился Ксантос. «К тому же, когда один ученик пришел к нам и сообщил, что в замке объявился морской вампир, мы, само собой, ему не поверили, сочли, что он рассказывает сказки». Сфинкс сердито наморщил бесшерстный розовый лоб. «Кто именно заметил рукокрылое?» «Школяр Ковин. Еще в начале учебного года он меня предупреждал, что встретил в коридоре странное существо, словно сошедшее с витража, а я решил, что юный кот сочиняет небылицы». «Любой бы так решил», — поддержала его Елена. «Возвращение морского вампира из иномирья — такая же нелепость, как спуск дикой охоты с небес на землю. Хватит мусолить ошибки прошлого и посыпать голову пеплом. Нам это не поможет». Ксантос отошел от стола и приблизился к собеседникам. Рядом с тигром и пантерой сфинкс казался бы крошечным, незначительным, если бы не гордая осанка и величественная посадка головы. «Что же мы скажем мастерам, подмастерьям и школярам? Осведомился он не без сарказма. «Правду! А как иначе?» — ответил тигр. «Ты уверен, Ксантос, что это разумно?» — ядовито возразил Говард. «Прямо так и заявишь учащимся? Некий загадочный кот, неведомо где, открыл портал в иномирье, науськал рукокрылое, чтобы оно разрушило замок и причинило непоправимый вред священному аквамарину неизвестным способом? Звучит не слишком убедительно, не находишь? Кстати, морского вампира так и не нашли, верно?» «Он бесследно исчез», — подтвердила Елена. «Нам удалось узнать немногое. Рукокрылая телепортировалась из пещеры Кристалла, на мгновение обнаружилась в парке, а затем как сквозь землю провалилась». «И никаких остаточных явлений колдовства?» «Ни малейших. Во всяком случае, мы ничего не обнаружили. Будто вампир сбежал, перебирая лапами». Говард вскинул ухо в знак величайшего неудовольствия. «До сих пор не могу понять», — продолжала Пантера. «Зачем устраивать показательное выступление при большом стечении народа, когда разумнее вредить из-под тишка?» «Версия Говарда об узлах первозданного хаоса в разрушенном святилище древних предков кажется мне наиболее убедительной», — задумчиво произнес тигр. «В ночь Шамониуса тает преграда между мирами, поэтому морской вампир обрел дополнительную магическую силу и без труда преодолел защитные заклинания, оберегавшие аквамарин». «Если уж речь зашла о защитных заклинаниях, эксперименты Иркинбальды принесли какую-то пользу?» Ксантос взмахнул лапой. Один из свитков взмыл в воздух и поплыл к Говарду. «Глава факультета механиматики тщательно исследовала магический шлейф вокруг трещины аквамарина, перепробовала множество различных устройств и техник, но так и не нашла причины повреждения. Рукокрылая сотворила нечто необъяснимое. Иркинбальда попросила меня о помощи. Я должен разыскать для нее некий артефакт. Тут потребуется некоторое время». «Что ж, похоже, у нас нет выбора», — произнес Говард веско. «Пора обратиться к стражам». И Лена выпрямилась, подняла голову и с сомнением посмотрела на главу ордена. «Неужели нельзя обойтись без них? Их присутствие нарушит порядок в замке. О нас поползут нежелательные слухи, учеников они не успокоят, даже наоборот. Нужно узнать, что случилось с аквамарином и как его исцелить. Понять, не села ли нам на хвост новая беда. Стражи Агхарта с самого Шамониуса размышляют, не взять ли им бразды правления замком Каслкотс в свои лапы. Уж я-то их знаю. Опередим их, пока не поздно. И заодно успокоим наших друзей», — одобрил его решение Ксантос. «Тревога поселилась не только в стенах замка. Архонт Зозим буквально засыпал меня письмами, делясь опасениями и советами. Предлагал даже прислать своих котов для наилучшей охраны учеников». «Надеюсь, ты вежливо отказался?» «Незамедлительно. В самых изысканных выражениях. Не хватало еще, чтобы по замку рыскали его ищейки и прихвостни. Должен заметить, помимо Архонта есть и другие благожелатели». Тигр опять взмахнул лапой, и множество свитков устремилось к Говарду. Бесшерстный сфинкс недовольно фыркнул. «Знаю, знаю. Сам завален корреспонденцией от наших дорогих гостей и даже от тех, кто на празднике не был. Весть о несчастье мгновенно облетела весь континент. Все удивляются, как такое могло случиться в достославном замке Каслкотс. А что пишут в газетах? К счастью, даже они ни в чем не винят Орден Благого Знания», — заметила Елена. «И не подозревают о присутствии вредоносного рукокрылого. Что же, по вашему мнению, нам отвечать на вопросы?» «В ночь Шамониуса пробуждается хаос. Стихийные бедствия неизбежны. Так мы объясним случившееся большинству. Нельзя сеять панику. Вместе с тем необходимо предупредить избранных, прежде всего другие школы, Академию Калиста и сообщество Коннахта, а также глав благородных семейств, ну и тех немногих, что умеют держать язык за зубами и к тому же могут нам помочь. Безответственно скрывать от них правду». «Архон Зазим тоже ее заслуживает», — заметил Ксантос. «Не стоит его обижать». «Не стоит», — согласилась Елена. В следующей четверти вверенный ему город Аррун — наш главный союзник». Говард кивнул. «И последняя на сегодня не менее важная тема», — сказал Тигр. «Поговорим о Туманном море». Казалось, в книгохранилище сгустилась тьма. Тяжелое молчание сковало собеседников. «О Туманном море?» — удивилась Елена. «А что с ним?» «Оно наступает. Поглощает берег». «Вздор!» — вспылил Говард. «Кто наплел тебе эти бредни?» Ксантос в который раз взмахнул лапой, и перед мордами магистров на стол лег еще один свиток. «Это не бредни. О Туманном море мне рассказал аргонавт Фигаро из Йенны. В ночь Шамониуса он искал меня, хотел поговорить. Как вы догадываетесь, ему это не удалось. Сегодня я получил от него письмо. Около полугода он наблюдал за Туманным морем. Все лето уж точно. И заметил, что море перешло в наступление. Поначалу оно продвигалось едва заметно, и ему показалось даже, что это ошибка неисправных оптических приборов. Но вскоре море вошло во вкус». «Оно наступает впервые, не так ли?» — с тревогой спросила Иллена. «Впервые», — подтвердил Говард. «На протяжении долгих веков Туманное море не меняло очертаний. И что это значит?» Сфинкс буквально впился в текст послания. «Понятия не имею. Ничего хорошего в любом случае. То неведомый нам кот вытаскивает из иномирья рукокрылое, то туман пожирает берег. Мне нужно отлучиться из замка». «Момент не самый подходящий». Ксантос озабоченно наморщил лоб. «Начало второй четверти, в замке все напуганы». «Вы прекрасно справитесь без меня. Конечно, стражи окажут нам содействие, однако мне нужен совет сфинксов, мудрецов и ученых. Не беспокойтесь, им можно доверить любую тайну. Возможно, вместе мы догадаемся, кто строит козни на континенте. Древние манускрипты помогут нам». И Лена, и Ксантос умолкли. «С такими доводами не поспоришь. Сфинксы, немногочисленные и незаметные, обладали немыслимым долголетием, что позволяло им скопить немало знаний и хранить множество секретов. Обычно они ни с кем не делились ими, но если континенту грозила опасность, мудрость сфинксов служила общему благу». «По пути непременно заеду в Аррун и лично сообщу о произошедшем Архонту». Визит выражает уважение куда лучше самого учтивого послания. «Прошу, напомни ему о шкалерах и второй четверти». «Непременно». И Ленна внимательно и неторопливо прочитала письмо. «Как вы относитесь к тому, — спросила она, — что Фигаро просит разрешения погостить у нас в замке, посетить книгохранилище и ознакомиться с хрониками лучистых звезд?» «На мой взгляд, тут и обсуждать нечего», — отозвался Ксантос. «Никаких затруднений и сложностей. Мы всегда рады друзьям и помощникам. К тому же Фигаро — выпускник замка Каслкотс. Он нам не чужой». Пантера кивнула. «Я тоже не возражаю», — присоединился к их мнению Говард. «Следует, однако, проследить, чтобы лесной кот не обнаружил, скажем так, лишних, нежелательных сведений. Гильдия аргонавтов, наверное, в курсе его последних открытий, и будем участвовать в дальнейшем расследовании. Наш долг — делиться с ними знаниями, но не всеми». «Проследим», — согласился Тигр. «Совет магистров Ордена окончен. Во славу лучистых звезд и священного аквамарина». «Во славу лучистых звезд и священного аквамарина», — торжественно повторили Пантера и Сфинкс, а затем направились к выходу из книгохранилища величавой поступью. Тигр приблизился к поврежденному кристаллу, извлеченному из пещеры для изучения. Трещина с каймой из красных пятен нарушала ровное свечение. Ксантос тяжело вздохнул и невольно перевел взгляд на две тени, лежащие у его ног на ковре.